Глава 12. Из открытого всем анжарским ветрам корпуса магической практики хорошо просматривался опустевший полигон. Звездносвод окрасился темно-синим. Стихийники, потрепанные пульсарами, устало возвращались в здание Академии. Прислонившись к квадратным колоннам и ловя ртами вечерний воздух, пахнущий сыростью, мы с Рисой дожидались Тейку. «Посмотри-ка, Грайм свернулся!» Подруга ткнула пальчиком в темноту, из которой едва проступали очертания ворот. «Как думаешь, он раздобыл в Хитане снадобье для мюблиума?» Я поёрзала на каменном ограждении и с опаской перевесилась, устремляя взгляд вдаль. И правда, Граймс нервно семенил по усыпанной листвой дорожке, на ходу приглаживая непослушную тёмно-медную шевелюру, настолько тёмную, что казавшуюся чёрной, когда он не попадал в потоки фонарного света. «Осторожнее, свалишься, загремишь к Граймсу в первых рядах», — предупредила Тейка, появляясь за нашими спинами. «А я и так загремлю. Может, если больно упаду, он хотя бы издеваться не станет?» — протянула без особой надежды в голосе. «Это вряд ли». Тейка присела рядом и призналась со вздохом, потирая ссадину на щеке. «Я сегодня снова провалила бой на ледяных кинжалах. Летти меня отделала, как младенца». Она потерла руки и принялась тренировать ледяное плетение. Кружева быстрой заморозки растеклись между тонких пальцев, струясь серебристыми потоками. На ее ладошке рождался слабо заметный узор. Цветок о 8 лепестках, искрящийся серебряной пылью. «Скорее бы уже сдать экзамен на Сирру», — бормотала Галатея, сосредоточенно выводя пальцами завитки. Работа со стихийными потоками требовала максимальной концентрации. «Одно неловкое движение, и мы все тут сосульками покроемся». Так что Фидж предусмотрительно забрался под мою юбку и... Да, теперь оттуда чем-то хрустел. Надеюсь, не каблуками неудобных туфель. Прошлую пару он бесстыдно сгрыз, в чем до сих пор не признался. В голову бессовестно и без какого-либо предупреждения вползали тягучие щекотные мысли о мастере проклятий. И о предстоящей диагностике, на которую этот квахар в парадном облачении намерен был заявиться. А мне от одних воспоминаний о его цепком чёрном взгляде дурнело. И ещё о своём, вечно падающем то на загорелые руки, то на сильные пальцы. Вот точно такие, какими удобно оставлять синяки на тонкой девичьей коже. Особенно, если нахально забраться под сорочку, усилив, тактильный контакт. Тьма. Слишком много неловкостей для первого дня учёбы. И все за каким-то кхаром связаны с проклятым Редхейвеном. Закралась идея добровольно сдаться Граймсу этим же вечером, чтобы он меня без свидетелей ощупал. Плохая затея, к варху не ходи. Потому что быть ощупанной Граймсом поздним вечером и без свидетелей куда хуже, чем быть просто ощупанной при свете дня. На такую глупость решится только отчаявшийся или попросту спятивший. А если учесть, что, судя по отметинам, меня и так всю неделю ощупывали с максимальным усердием, и это может не кстати вскрыться на диагностике, да я лучше в спонтанный портал провалюсь, чем на своих двоих в целительский корпус притопаю. Давно, в детстве, это было моим самым сильным страхом. Ухнуться в межмировую воронку и очутиться в варх знает где. Прямо как та девочка с Сеймура, бежавшая за Мизауром. Наверняка мама специально рассказала страшную байку, чтобы навсегда отбить желание путешествовать. Но сейчас, намертво застрявшая мыслями в чёрных глазах и сильных пальцах, я полагала это не самым паршивым вариантом. В конце концов, меня может выплюнуть на Сацци. А там океаны зелёные, птицы райские. Кулинарные изыски со всего света. И вот это всё запредельно дорогое, курортное. Не то что здесь, синяки, глаза и пальцы. Пальцы, глаза и синяки. И полнейшее беспамятство по этому поводу. «Эф, ты чего?» Тейка схлопнула на ладони ледяной цветок и пихнула меня в плечо. Я отрешённо проморгалась и перестала глазеть в черноту под собой. Всунулась обратно за ограждение. «Портал на Сацци. Визуализирую», — призналась смущённо. Риса уверяет, что если долго и старательно что-то воображать, оно вполне может появиться. Но чёрная дыра под нами, в которую превратилась вся территория Академии, за исключением мест, освещенных бодрыми рыжими фонарями, так и осталась чёрной дырой. И никакого вам, мисс Ламберт Сацци, к харушке. «Фидж, ты меня тоже уже зачебурахал», — проворчала, стряхивая с туфли ушастое недоразумение. Мохнатый гадёныш, прикончив крекеры, таки добрался до новеньких каблуков. «Голодный». Неправдоподобно жалобно призналась откормленная тушка, нехотя даваясь мне в руки, и принялась жадно высматривать, что еще можно сточить в зоне доступа. Растерявшись под алчущим взглядом голубых глаз, я аккуратно пересадила Мизаура на ограждение и отошла. Видит Варх, с его растущими аппетитами мне все страшнее засыпать с Фиджем в одной кровати. Кто знает, кто еще меня к утру поднадкусывает. Это популярное занятие, как выяснилось. «Эй, Ламберт, пс!» — принесло в мое ухо из-за дальней колонны. Хотела уже стушеваться, но Вейн выдал себя спутанной светлой копной, торчащей из-за серого камня. Его бы подстричь, расчесать. И да, на бал пригласить тоже надо. Моего принца, среднестатистического. Широкое плечо выдавалось из-за колонны вместе с бледно-желтыми, хаотично лежащими прядями и темно-зеленой эмблемой природников. Не работать ему под прикрытием ей Варху. «Диккенс, я тебя вижу», — призналась, скрещивая руки на груди. «Собраться, не трусить, пригласить, не фарфоровая». Что-то во всей этой затее с балом, Вейном и статуей смущало. Клубилось за плечами неявной смутной дымкой, и снова предательски ныла измятая пятая точка. Но ведь это просто бал. Да что может пойти не так? Мы же с Вейном туда постоянной парой заявляемся. Хотя в этом году будто изменилось что-то. Взгляды Диккенса стали тяжелее, объятия теснее. Вместо привычной легкости они рождали оцепенение и неловкость. Вот почему не вернуть все как было, когда мы дурачились по-приятельски без этого двусмысленного подтекста? Я ведь не глупая и, как истинный теоретик, давно выстроила версию, куда он клонит. Но готова ли я сама туда склониться? Понятно ведь, что поцелуями из-за статуи мира дело не ограничится. Граймс, конечно, много всего мне завтра скажет по поводу все еще сияющей Эйвелин. Непорочность вымирающего вида студенток — любимая тема нашего вредного, грубого и деликатного, как толпа портовых грузчиков доктора. «Ваша аура слепит мне глаза, мисс Ламберт», — тон обычно колеблется между ворчливым и остро обвинительным. «Я бы советовала разобраться с этим вопросом, пока еще есть желающие ее запачкать. Они, знаете ли, со временем переводятся и прочее бла-бла-бла. В этом весь Граймс. Так, стоп. Ведь аура моя до сих пор сияет, как положено. И никто ее не перепачкал своими загребущими лапами, пока оставлял синяки и укусы повсеместно. И мира сиятельная. Да нет, я бы заметила, наверное. Эф, ты сегодня с утра такая бледная, что риса на твоем фоне загорела и кажется», — потрясла ошарашенную меня Тейка. «Варх, побери. Я задохнулась в узком лифе форменного платья, свежестиранного и потому казавшегося нестерпимо тесным. Воздух стремительно заканчивался, грудь раздувалась от его нехватки. Верхняя пуговичка с опасным треском натянула нитку. Еще немного и отлетит Тейки прямо в глаз. Да нет, я бы заметила, если бы он меня... со мной. Воспользовавшись беспамятством и вдохновившись чистыми сорочками, или в том бреду, в котором бултыхалась, отчаянно перебирая лапками мое болезное сознание, и не заметила бы. Тело у меня повсюду ноет. То есть прямо вообще повсюду. Словно я ночами трактором в Максельхозе подрабатывала, спахивая задом фермерские плантации. Проклятье! Почему я сразу об этом не подумала? Мало ли какие лекари проезжие по Аквилуку шастают и к честным девушкам в спальне под благовидным предлогом пробираются. И как он из меня выгонял тьму? И откуда ради святого Кхара мрак высасывал? И что за медицина такая, о которой постыдится написать даже Липтоунский вестник, известный своими свободными взглядами и вольными трактовками? «Эф-пс!» — не унимался Вейн, про которого я в панике так накрепко забыла, что сейчас вообще с трудом вспомнила, откуда знаю низкий журчащий голос. Подошла к нему на подгибающихся ногах, оперлась на колонну, из-за которой торчала половина Диккенса. «Ну ладно, треть». Парень в смысле плеч был выдающийся, в основном из-за колонн. «Вейн, у меня сейчас в голове какая-то анжарская мультизлаковая». Помотала ушами, не кстати вспомнив любимый рецепт Долии для сытного завтрака. В духе всего понемножку, долго взбалтывать и усердно смешивать. «Бал», — строго выдохнул парень, и мой живот резко скукожился и прилип к ребрам. «Ну, вот и оно». Воздух выходил из губ со свистом, заставляя меня сдуваться резиновым шаром, напоровшимся на острый шпиль ректорского корпуса. «Угу, да. Со мной, как обычно. Ладно. Как можно спокойнее, пожала плечами, негодуя на себя. Я же сама хотела позвать, так откуда внутри этот липкий протест?» «И еще проект», — улыбнулся Шередикинс, покончив с формальностями и, в отличие от меня, выдохнув с облегчением. «Ум?» — сглотнула свои недавние подозрения о своей уже не сияющей ауре. «Тот способ проверить догадку, что закрался в голову, вот вообще не лучший. Нельзя так сильно смущать Эмиру сиятельную, даже если она просто статуя». «Тебе еще не прислали?» Он удивленно почесал затылок, задирая голову и обнажая острый кадык на покрытой вечными мурашками шее. «Просто скажи», — выдохнула измотанно. «В первые дни зимы пройдет магическая конференция по стихийному равноправию. Тут, в Академии. Приедут всякие. Всякие. Из Хитаны». К концу речи Дикинс тоже сдулся, как тот самый шарик. «Природникам и теоретикам велено объединиться и подготовить проекты». «И ты решил объединиться со мной?» — пытливо сощурила глаза. «А с кем мне еще объединяться, Эйви?» — поправил Вейн, подмигивая смело и хитро. Я надула щеки и медленно впустила воздух. Уф. «Я только получил задание и сразу пошел тебя ловить, крикетка». Он развеселился и шумел на всю открытую галерею. «Натурально, все сейчас за тебя биться будут. Но ты моя, и копыта Кхара в печёнку всем, кто решит с этим поспорить». Хм. В беседу Вейна с самим собой вторгся кто-то лишний. Чёрная проклинательской тенью, выплывшей из мрака, скопившегося у стен. Стало на мгновение любопытно, может ли Кхар достать копытом до собственной... «Сир Редхейвен?» Мне пришлось приложить немалое усилие, чтобы достать голос из сжавшегося горла. «Да разве ж можно так жутко подкрадываться? Это противозаконно. У нас тут личные беседы, нисколько этого квахара-целителя не касающиеся». «Сир Редхейвен», — согласился проклятый магистр и учтиво кивнул всем присутствующим. «Ну, то есть как всем? Тейки и риски, вот им точно учтиво». А на меня его взгляд шлепнулся тяжеленный гирий, какими пользуются на анжарском рынке для развесок харовых туш. Даже странно, что никто не заметил, как я распласталась под ним тонким, почти невидимым трисольским кружевом. «Разве бал варховых даров не должен был состояться на той неделе?» — деловито уточнил проклятый хитанец Вейна, с необычным интересом рассматривая парня. Все больше его шею и место где-то смыкалось с головой. «Так перенесли, сир, из-за дверей варховых», — пожал плечами Дикинс. «И на него, как и при дворе, принято приходить парами, облаченными в одну стихию». Зачем-то расспрашивал мастер, буравя взглядом мою пуговку, вновь норовившую оторваться, теперь уже в его черный глаз. «Ага», — залихватски кивнул Вейн и идиотским жестом указал на меня. «Я как раз пригласил мисс Ламберт составить мне компанию в танцах и прочих развлечениях. Приходите. У нас, конечно, не хитана, но бывает очень весело. В том году был конкурс ужасных преобразований тыкв. Победила бешеная королевская карета, но вообще, как по мне, лучше всех напакостила риска. Мы еще долго отскребали от потолка оранжевые ошметки. Помни, шеф?» Я на секунду окунулась в воспоминания и мечтательно ухмыльнулась. Я так и не призналась Вейну, что это был наш с Риской совместный проект. Местами даже научный. Я отвечала за теорию, Фенериса за практику. Внезапно поймала взгляд Редхейвена и без труда догадалась, что он шутку не оценил. Кто знает, есть ли вообще чувство юмора у самодовольных хитанцев. Я бы поставила свои карманные на то, что нет, но... Да, верно, я уже поставила все свои карманные. Дико стыдно вспоминать на что. «Присоединюсь непременно», — пообещал Редхейвен с тем самым видом, будто у него что-то украли, и он, наконец, нагнал преступника. И теперь планировал медленную и коварную расправу. Тёмно-карие радужки не отпускали. Хотелось поджать хвост молодой и неопытной Виры, струсившей при виде более крупного хищника. Нет, он не квахар. И при попытке ощипать может оттяпать ладошку. «О да, Эйви, очень своевременное наблюдение. Заметка на будущее. Ладошки Редхейвену больше не давать. Опасно. Он сам как исчадие тьмы. С сурово сдвинутыми бровями, густой колючей щетиной на загорелых щеках и чернильно-черными зрачками. в которых купается самый отборный мрак Эрина. Сейчас он как раз непокорным фонтаном изливается на меня, заставляя присмиреть под гнетущим взглядом. А ведь еще недавно там сияло золото. Прозрачный и застывший мед, собранный в разнотравье. Но кто мне поверит? Больше всего смущало, что этот, стыдно сказать, лекарь позволяет себе так на меня смотреть. С укором и предвкушением. Как если бы я крепко нашкодил, и он имел полное право меня отшлёпать. Пятая точка снова заныла. Ей в арху не к добру. Зажав Мизаура под мышкой, я вернулась с подругами в нашу спальню. Путь до ученического корпуса показался бесконечным, и только плюхнувшись на родную постель, я смогла расслабить плечи, спину и все к ней прилегающее. Мне теперь в черных тенях, ползавших по стенам, вархов проклинатель мерещился. А еще не покидало ощущение, что за нами наблюдает некто третий. Могу поклясться к харовым копытам. Я пару раз приметила ускользающий в черном сумраке хоботок. «Ты, оставь ты это плетение. На полигоне потренируешь». С опаской выдохнула Риса, расплетая светлые узелки на голове, в которые утром собрала свои непослушные кудряшки. «Мне в прошлый раз не понравилось спать на обледенелой койке». «Да всего разок промахнулась». Фыркнула Галатея, но послушно схлопнула очередной ледяной цветок. Вид она имела воинственный. «Я его приручу, вот увидите. Стану сирой, переведусь в высшую школу боевых магов и...» «Будешь поймана папенькой, возвращена в родовое имение и выдана замуж за тощего прыщавого аристократа», — договорила скучающим тоном Риса. «Видит варха буду. Нет мне спасения». С театральным стоном Тейка упала на подушку и взвыла уже по-настоящему, стукнувшись затылком о шкатулку с побрякушками. «Больно. Терпимо. Откупятся мной, как той же Эмирой», — трагично провыла в потолок. «Нет, я понимаю, да. Жертва на благо Эйрина и все такое. Когда керактские демоны с войной приходят, тут не до сентиментальностей. Что еще в арху оставалось? Но все равно богиню жалко. И себя жалко. Себя особенно. Ты, все ведь еще не решено. Я похлопала ее по холодной ноге, свесившейся с кровати. Может, тот принц вовсе не будет прыщав и тощ. Рр! Подруга вернулась к воинственному настрою. Ее вечно кидало между ролей. Я не успевала привыкнуть к смене настроений. То начинала горько рыдать в подушку, то вдруг заканчивала коварным хохотом. Жаль, Тейкины родители не позволили ей заявиться в театральный кружок. Ледяная королева на людях и уязвимое, хрупкое, эмоциональное создание в нашей комнатке на троих. Галатея виртуозно владела магией холода, как и недюжинным драматическим талантом. И то, и другое ее родители старались не замечать, пытаясь подобрать для Тейки самую выгодную партию и осчастливить ее нерушимыми брачными узами. Они вообще оберегали мисс Дир-Папилон от всякого пагубного влияния, начиная запретом сомнительных кружков и заканчивая выбором подруг. Мы с трудом осилили их семейный ужин на первом курсе. Аппетит пропал, едва за стол уселись. И поняли, что главное блюдо тут не запеченные в альтоцитронах крикетки, а мы с рисой. «И если бы ради всего мироздания», — продолжала драматично причитать Галатея, «я бы, может, тогда не сопротивлялась, сдалась бы добровольно, позволив под белые рученьки увести себя под венец, а так? Во благо процветания трисольских заводов семейства Дир-Папилон». Даже в нашем прогрессивном обществе роль женщин чаще всего сводилась к быту и удачному замужеству. Дочерями откупались от проблемы и объединяли капиталы. В Хитане ведущие должности отдавались магам-мужчинам без какого-либо конкурса. Ни разу не видела там женщину-хирурга или ректора. Моей матери пришлось очень долго выбивать себе доступ в экспериментально-магические лаборатории. «Нет, все-таки лед», — стремительно переключилась Тейка, не окончив слезную речь, и тряхнула в воздухе прозрачно-голубым колье. Момент, когда в ее руках снова оказалась шкатулка с украшениями, я прозевала. «Ох, ну тогда придется идти с Джероузом». «Она невыносима». Мы с Риской переглянулись и рассмеялись. «Но это правда гадко», — взволнованно добавила я. «Если бы меня насильно мужчине отдали, не оставив выбора, и вместо моих проектов и бытовых плетений усадили в башни и заставили розочки вышивать, да я бы сразу взорвалась, оставив от себя неглубокую ямку на месте крушения всех надежд. От одной мысли пробрало холодом, горло заполнилось горечью. К счастью, у меня был очень четкий план на свою предсказуемую жизнь без потрясений. И я ему следовала пункт за пунктом. И с папой мне повезло. Слава Варху, отец был небогатым магом, известным в очень узких кругах. Так что перспективные женихи вокруг нашего дома хороводов не устраивали. Демоны войной не ходили, и апокалипсисы от меня не зависели. Я могла сама выбирать свое будущее. Вот Тейки с родословной не повезло. У нее аристократизм в каждую черточку лица вписан. Этакая классическая дир-папилон, смуглая, темноглазая, с очень пухлыми розовыми губами и высокими скулами. Если Ирисса больше походила на пушистое светлоокое облачко, то Галатея — на знойный закат. И ей грозило несчастье быть отданной какому-нибудь захудалому принцу, как минимум. Тут мы не шутили. А у меня был Вейн. Во всяком случае, он так считал, а я не спорила. Я относилась к парню с большой симпатией и доверием, а отсутствие сильных разрушительных эмоций меня даже радовало. Ни к чему мне эти страсти и экстремальные отношения. Гораздо важнее ощущать поддержку, деликатную заботу, да и предсказуемость — это вовсе неплохо. Так я давно знала, с кем пойду на бал Варховых даров. Знала, что Диккенс предложит нарядиться в природные стихии, потому что в курсе, как мне идет зеленый. Была уверена, что он уже заказал себе костюм в изумрудных тонах и маску, потому как пары должны гармонировать, в этом весь смысл. В моем чемодане, прокатившемся туда-сюда, тоже было сложено новенькое темно-зеленое платье, расшитое серебряной нитью. Я его еще летом приготовила. Очень удобно знать все наперед. Тейки было сложнее. Унаследованный титул обязывал наследницу рода Дир-Папилон выбирать разумно, трезво, прагматично. Не могу решить. Если пойду с Филом Экрюм, придется переступить через себя и нарядиться в красное. Тея снова всхлипнула над своими агонитовыми сережками. Актриса. Он классный парень, но всегда выбирает огненную стихию. В ней я провалюсь на балу 100%. С Джироузом Беру можно надеть любимое ледяное и стать королевой. Но сам Беру нервный, как ощипанный квахар. «Мне бы твои проблемы», — мрачно промычала Риса и прикусила губу. «Риса, а ты с кем пойдешь? «Тот, кто мне нравится, вряд ли пригласит». Она тихонько вздохнула. «То есть, точно не пригласит. Но это не страшно, многие же будут без пар». «Пойдешь со мной и Вейном втроем», — решительно заявила я, как-то даже обрадовавшись этой идее. «Кто-то он счастлив будет», — покачала подруга светлой головой. «Он третий год пытается остаться с тобой наедине, в укромном углу за статуей Эмир, Эф. Нехорошо получится. В угол, тот, который укромный, мы тебя не возьмем». Я показала подруге язык и подумала, что, может, еще и сама не пойду. В угол этот. Я пока не решила.